Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Айрис Мёрдок. Единорог. Роман. Перевод с английского Трудолюбовой. Москва. Эксмо. Санкт-Петербург. Домино. 2008 год. История любви. Посвящается Дэвиду Пирсу. Часть первая. Глава первая. А это далеко отсюда? 15 миль. Есть тут какой-нибудь автобус? Нет. А такси нанять можно? Или автомобиль в поселке? Тоже нет. Так как же мне добраться? У местных можете одолжить коня? После паузы произнес кто-то. «Я не умею ездить верхом», — с досадой ответила она. «Кроме того, у меня багаж». Глядели на нее со спокойным, сонным любопытством. Да, ей рассказывали, что здешний народ отличается дружелюбием, но эти большие, медлительные мужики пусть и не вели себя враждебно, однако выглядели дикарями. Когда сообщила, куда направляется, в их глазах блеснуло все-таки что-то похожее на удивление. Она уже поняла, что поступила неразумно и даже невежливо, не известив о точном времени своего приезда. Но ей показалось, что будет интересно, более романтично и к тому же не так хлопотно, если она самостоятельно одолеет трудности оставшегося пути. А сейчас, после того, как маленький допотопный состав, доставивший ее с узловой станции в Грейтаун, исчез среди скал, пуская клубы дыма, и оставил ее один на один под молчаливыми взглядами этих людей. Она почувствовала себя беспомощной и чуть ли не испуганной. Не ожидала, что окажется в такой пустыне, не ожидала такого холодящего сердце пейзажа. «Вон машина мистера Скотта уедет», — указал пальцем один из мужчин. Сквозь послеполуденную дымку она вгляделась в пустынный склон горы, в глыбы желтовато-серых камней. Там угадывались повороты и изгибы, круто сбегающие вниз дороги. Чем ближе подъезжал Лендровер, тем дальше отступали от нее любопытные, а когда автомобиль въехал на станционный двор, вокруг и вовсе не осталось никого. «Вы Мэрион Тейлор?» С радостью явившейся из чувства вновь обретенной личности, она ответила на рукопожатие высокого мужчины. «Да, это я. Простите, но как же вы узнали, что я здесь?» «Поскольку вы не сообщили, когда приедете, я попросил начальника станции в Грейтауне высматривать вас среди приезжающих. И пока вы ожидали на узловой станции, он со служебным фургоном прислал нам известие, а фургон приезжает в Гейс на полчаса раньше, чем поезд сюда». «Я не сомневался, что вас узнают. Без особого труда», — с улыбкой произнес мужчина, из чего стало ясно, что это комплимент. Мэриан почувствовала, что ее одновременно и пожурили, и взяли под защиту. Ей понравился этот человек. «Вы мистер Скоттоу?» «Совершенно верно. Мне бы следовало сразу представиться. Джеральд Скоттоу, это все ваш багаж?» У него был приятный английский выговор. С улыбкой великосветской дамы, надеясь, что производит самое благоприятное впечатление, она прошла вслед за ним к автомобилю. «Ну вот, и нечего было бояться», — подумала она. «Усаживайтесь», — пригласил Джеральд Скоттоу. Он начал размещать чемоданы на заднем сиденье, и в этот миг она заметила, что там, в сумраке автомобиля, есть еще кто-то. Сначала ей показалось, что это большой пес. Но она тут же поняла свою ошибку. Это был хорошенький мальчик лет 15.